Глава 28. 4 июня. Утро. Четверо застрявших. В 11 утра, как и договаривались, наши пацаны зашли в кабинет к Хасу. Вчера ребята долго беседовали насчет предложения Хаса. Все понимали, что, согласившись на его предложение, они становятся бандитами. Пусть они и будут заниматься, как говорится, экономической деятельностью, но они будут вне закона. А рано или поздно наступит тот момент, когда им придется переступить линию, переступить черту. Это может быть элементарное убийство, вымогательство, рэкет, в конце концов, да и просто решение каких-то проблем с помощью силового варианта. То, что они типа будут тренировать боевиков Хаса, еще ничего не значит. Наступит тот час, когда они будут вынуждены участвовать в том или ином деле. Слишком хорошо эта четверка видела 90-е в России. Слишком хорошо понимали, что вход туда рубль, а вот обратно выхода может не быть. У каждого из четверых есть живые примеры их друзей, которые вот так тоже вошли в ту или иную группировку, считая, что с ними ничего не будет и неприятности. И смерть обойдет их стороной. А вышли вперед ногами, либо уехали на несколько лет в места не столь отдаленные. Тешить себя иллюзиями, что они какие-то особенные, неприкасаемые, хотя с чего это, умнее и хитрее других было бы глупо. Все, как говорится, ходят под одним богом. Прилететь может любой момент и с любой стороны. Но, несмотря на все это, у них был один маленький козырь. Они не из этого мира. В любой момент можно будет свалить. Понимал ли это Хас? Скорее всего, понимал, так как их разговор у него в клубе очень хорошо показал, что он далеко не глупый указ. Опять же, всем четверым было интересно окунуться в эту атмосферу группировки, узнать всю эту закулисную борьбу не понаслышке, а столкнувшись с ней лицом к лицу. Иван правильно сказал. Есть мясо, то есть боевики, а есть лисы, которые могут и выжить. Также можно попробовать предложить Хасу выращивать своих людей, как сделал Александр в Таосе. Расставление на ключевые посты своих людей. Взятки, банальное устранение того или иного человека, и это не обязательно должно быть убийство. Компромат. У каждого есть слабости, каждого можно купить. Просто у любого человека своя цена. Да. Тут уже все поделено, все решено, и место под солнцем будет очень сложно завоевать. Но в данный момент у них нет выхода. Деться отсюда они никуда не могут. Уйди сейчас от Хаса, и он, скорее всего, с радостью их сдаст мадам Ти. Куда они поедут? В соседний город? На чем? На утюге? Но тут нельзя просто сесть в тачку и уехать в соседний город в сезон дождей и туманов. Им об этом уже несколько человек сказало. Слишком враждебна среда с той стороны стены в этот период. Да и так тоже враждебно. Хас ясно дал понять, связи у него есть везде. Допустим, прибыли они в другой город. Пусть в Галт. Информация о их прибытии сразу уйдет к Хасу. Он же сразу, как они свалят из лос, разошлет по ним инфу. И что в итоге? Грохнут? Скорее всего, так и будет. Хоть он и говорил, что если тут появятся их друзья, они сразу придут к нему, и типа он не хочет ходить по стволам снайпера. Но как только наши въедут в шлюз, о них сразу уйдет инфохасу. Их пацаны же и на плащах, скорее всего, будут, и в обвесах, и легенда будет, что они издалека, и ищут своих четверых друзей. А это реальная подстава своих пацанов. Переколошматят в темном переулке и концы в воду, вернее, на свалку. Нет, так нельзя поступать. А где их друзья из Тауса? Когда они их найдут? Жить-то надо на что-то. Ох и ситуация. Спорили, вернее, разговаривали они очень долго. Но в итоге все четверо решили единогласно принять предложение Хаса. В конце концов, ну месяц, ну два... и пацаны их все равно найдут. А за это время все четверо постараются особо не светиться. Вернее, не лезть ни в какие неприятности. Хотя Хас обязательно будет стараться их привязать к себе и выжать из них максимум. Единственная проблема — это мадам Ти. По слухам, баба злющая и мстительная. Как бы с ней не пришлось решать вопрос. Зашел у них разговор и о местных технологиях, пока остановились на машинах. Решит ли Александр крутануться здесь? Тут 50 на 50. Может, он решит открыть свой завод, что займет много сил и средств, и это маловероятно. Да и по-хорошему не дадут ему этого сделать конкуренты. Продаст технологии и будет сидеть на проценте? Возможно, уже теплее к теме. Или, найдя их, уйдет из этого мира? Тоже непонятно. А они четверо за небольшой промежуток времени вскроют изнутри, кто за что отвечает в ЛОС. У кого какие силы, ресурсы. Связи и возможности. Дадут расклад Александру, и пусть он уже сам принимает решение. Войдя в кабинет к Хасу, они увидели, что в этот момент он разговаривал с двумя мужиками характерной бандитской наружности. Оба крепкие, короткие стрижки, лица, не предвещающие ничего хорошего при встрече с ними в темном переулке. Да и так они явно не красавцы были. У обоих подмышки курток немного выпирали. Крот сразу это заметил. «О, доброе утро, парни!» — обрадовался Хас, увидав входящую четверку. «Вы двое подождите снаружи». Оба крепыша кивнули и тут же вышли из кабинета, пробежавшись по ребятам оценивающим взглядом. «Ну, что решили?» — с интересом спросил Хас, жестом приглашая ребят присаживаться. Слово взял Крот. «Мы принимаем твое предложение». «Отлично!» — хлопнул в ладоши хозяин кабинета. «Я знал, что вы разумные люди». «Но у нас будет несколько условий», — продолжил гонщик, не отводя взгляда от Хаса. «Слушаю вас внимательно». Тот тут же подобрался и превратился весь во внимание. «В принципе, ничего сложного в ваших условиях нет», — спокойно ответил Хас, выслушав Крота. «Что-то из этого я предполагал. По поводу того, что вы не хотите лезть в откровенный криминал, я вам еще сегодня ночью сказал, этого не будет. Ваша задача — приносить прибыль. А по поводу жилья — вот». Он выдвинул ящик стола и вытащил оттуда 4 связки ключей, так как вы теперь в нашей организации. «ОПГ!» — хмыкнул Томас. «ОПГ?» — удивленно переспросил Хас. «Организованная преступная группировка». «Ну, недалеко от истины», — улыбнулся тот. «Хотя есть действительно те, кому подходит это название». «Так вот», — он взял ключи со стола и толкнул их по нему к каждому из ребят. «Это ключи от вашего нового места жительства. Недалеко отсюда есть башня. Вам ее покажут. В свое время я выкупил там 2 этажа с квартирами. Думаю, каждому из вас будет приятно обзавестись нормальным жильем». Брови ребят удивленно поползли вверх. Вчера они как раз обсуждали тот момент, что Хас поможет им снять парочку каких-нибудь квартир. Не в гостинице же мыкаться постоянно. А тут вон оно как. Сразу каждому по квартире. Страйк и Томас тут же обрадовались, а вот Крот с Иваном немного напряглись. Засасывает их, уже начал засасывать. «И по поводу колес тоже, думаю, решим вопрос», — снова кивнул Хас. «Пока вас повозят мои люди, вернее, уже наши», — тут же поправился он. «А там уже разберемся с машинами». Индивидуальные машины тоже были в условиях ребят, но, скорее всего, как они и думали, тут машин маловато. И просто так выделить аж 4 машины будет проблематично. Все остальные условия Хас также пообещал выполнить. Да, в принципе, ребята ничего космического и не просили. «Расскажи нам про другие бригады», — сказал Иван. «Кто тут сильный, кто слабый, кто отмороженный и все такое». Хас рассказывал минут 20. В городе было несколько крупных бригад, которые поделили сферы деятельности и особо друг к другу не лезли. Но стычки и разборки нет-нет, но периодически бывали. То что-то не поделили, то один коммерсант решил перейти под крышу другой банды, или вопросы по бизнесу. Ох, короче, все как было там, на земле. Все как в кино и в книжках, только вживую. Но благо такого откровенного беспредела и войны между бригадами не было, хоть это хорошо. Четверка задала несколько вопросов, кое-что для себя уточнила. Конечно, до уровня земных бандитов им было далеко, объемы, знаете ли, не те. Но и тут ребятки были не лыком шиты, и кусок своего пирога просто так отдавать никто не собирался. Ну, если вопросов у вас ко мне больше нет, то тогда поступим так. Сейчас вы с теми двумя, он показал пальцем на дверь, едете к своему утюгу, забираете все свои вещи и переезжаете в квартиры. У вас 2 часа. Потом я вас жду в одном нашем месте. Там познакомитесь с нашей командой. Бригадой, снова хмыкнул Хас. Хорошее слово, закивал Хас. Пусть будет бригадой. Посмотрите на них, они на вас. Ну и приступим. Работать надо. Работы много, надо деньги зарабатывать. Бер, Ган! Крикнул Хас. Дверь в кабинет тут же открылась, и в него зашли эти 2 угрюмых, как их про себя назвал Иван. Познакомьтесь, это 2 моих старших, им подчиняются все люди. Мужчины быстро перезнакомились, и Хас сказал, что надо делать дальше, куда ехать и так далее. Сам он обещался подъехать через 2 часа в общее место сбора. Спохватившись, уже на выходе из кабинета он выдал 4 по конверту. Там лежало по 500 кут, подъемное, так сказать, на первое время купить что-то из одежды, из необходимых принадлежностей. «Ах да, самое главное», — театрально хлопнул себя по лбу Хас. «Вам интересны результаты сегодняшней ночной драки?» «Мне да», — тут же развернулся на месте Томас и превратился весь во внимание. Остальные 3 улыбнулись и кивнули. Они знали, что обработали тех богатеньких и избалованных, включая их охрану, очень хорошо. Но все равно было бы интересно послушать. «Они все в больнице», — хихикнул Хас. «Все 7. У всех переломы, сотрясения, а у этого племянника еще челюсть в 2 местах сбита». «Сильно ты его, видать, об панель башкой бил», — кивнул он на крота. «Нечего было в драку лезть», — буркнул крот. «Тем более с бутылкой на меня сзади нападать». «Ну-ну», — покивал Хас. «Они в больнице на 2 недель теперь точно зависли. Хорошо же вы их отделали». «Так там и охрана клуба нам помогала», — воскликнул Страйк. «Охрана 2 паковала, особо резвых». «Ладно», — Хас махнул рукой. «Расслабьтесь. Разберемся и с мадам Ти. Мне уже позвонили сегодня». Он показал настоящий у него на столе стационарный телефон. «Она злая, как ведьма какая. Всех врачей на уши подняла. А племяш даже сказать ничего не может. Зубов нет и челюсть распухла». И он громко расхохотался. Еще перед тем, как зайти сегодня в клуб, четверка увидела припаркованные около него 2 автомобиля. 2 из них, точно такие же седаны, как и у таксиста, принадлежали этим Беру и Гану. Погрузившись в тачки, поехали к утюгу. «Бер, куда нашу тачку на время можно поставить?» — спросил крот у него. «Она вам сейчас нужна? Ну, ездить вы на ней полос будете?» «Только в случае крайней необходимости. Слишком приметная». «Тогда на стоянку отгоним», — покивал головой бригадир, соглашаясь. «Можно сейчас это и сделать. Нам по пути». Так началось вливание в бригаду наших ребят. Оба этих новых знакомых оказались вполне себе нормальными мужиками. Первое впечатление оказалось обманчивым. Оба не глупы, что, в принципе, неудивительно. Тупых на такие места не держат. Лишние вопросы не задают. Достаточно дружелюбны. Помогли перекидать кое-какие шмотки и оружие из утюга в свои тачки. И все потихоньку между собой общались. Страйк сел за руль утюга, и по дороге к их новому жилью они загнали его на небольшую стоянку между двумя зданиями. Как пояснил Эмбер, эти здания были у них что-то типа складов. Ну а потом поехали к этой башне. Уж больно интересно было всем четверым, что там за жилье им подогнал Хас. Увиденное превзошло все их ожидания. Башня была 40-этажной, а квартиры, которые им выделили, находились на 23-м этаже. «Нравится?» — улыбнувшись, спросил Беру Крота, когда они вошли в квартиру, и Крот буквально остолбенел от вида, открывающегося из панорамных окон. «Не то слово!» — выдохнул тот, прилипнув к окну. Вид оттуда и правда был сумасшедший. С 23-го этажа было видно огромный кусок города, и Крот еще раз поразился, насколько он большой для 1,5 миллионов жителей. Насмотревшись в окно, осмотрел и квартиру. Это была так называемая квартира-студия, площадью около 50 метров. Большой коридор при входе, огромная кухня, переходящая в гостиную, и там же была спальня. Ну и раздельный санузел. Квартира была полностью меблирована, и на кухне в ящиках были полные наборы различной посуды. А вот холодильник был пустой, на что Берр сказал, что нет проблем, заедем в магазин и купим еды. Через пару минут в квартиру к Кроту с горящими от восторга глазами ввалился Томас, следом Страйк, и последним пришел Иван с Ганом. Трое наших наперебой, как малые дети, рассказывали про свой вид из окна. Двое бригадиров только стояли и улыбались, глядя на них. Только Ган потом сказал, ткнув пальцем в потолок, что их квартира прямо над ними, и они также пищали от восторга, когда вселились в свои квартиры. «Надо ехать», — сказал Ган, посмотрев на часы. «Время. Хас не любит ждать». С собой четверка взяла по автомату, по паре метательных ножей, пистолету в набедренной кобуре и несколько магазинов с патронами, так как предполагали, что те, кто их ожидают сейчас, захотят посмотреть, как они сами владеют огнестрельным оружием. Все-таки хорошо, что у них тут в городе можно в открытую ходить с оружием, и не надо шугаться местных ментов, как сказал Томас. Остальное — РПГ, гранаты, шестиствольный гранатомет, большое количество боеприпасов, пару приборов ночного видения, ножи, тесаки, дробовики, помпы и рации убрали в оружейные шкафы. Все остальные вещи пока побросали в квартире у Страйка, потом разберутся. Квартиры всех четверых были в одном крыле, так что о непрошенных соседях ребята не волновались. Внизу консьерж за стойкой, в квартире телефон. Могут известить о гостях. Хорошие скоростные лифты. Под домом паркинг минус 2 этажа. Туда же опускаются и лифты. Правда, паркинг практически пустой. Видать, когда этот дом строили, первые машины уже начали выпускать. И сделали это все с заделом на будущее. На вырост, так сказать. Снова погрузились в эти два автомобиля и поехали по широким и чистым улицам города. «Много там народу-то будет?» — спросил Иван у Гана, наблюдая, как впереди едущая машина с Бером, Страйком и Томазом выезжает на развязку широкой дороги. Кажется, вчера они как раз тут ехали. «Человек 50 точно!» — улыбнулся Ган, продолжая крутить баранку. «Стволы с собой взяли?» Он одобрительно покивал головой. «Правильно. Пацаны обязательно захотят посмотреть, как вы ими владеть умеете. Как-никак вы же нас вроде обучать будете». «Ну, типа того», — ответил Крот. «И, скорее всего, еще помахаться с кем-то придется», — хищно ощерился Иван. «С тобой, Вань, никто драться не будет», — тут же ответил ему Ган. «Че это? Здоровый ты слишком». «И чё? У вас таких крупных ребят нет?» «Ребята-то есть», — посмотрев на Иванова, улыбаясь, ответил бригадир. «Только двигаться они так быстро, как ты, не умеют. Уж поверь мне. Я много парней видел. Ты для своей комплекции чересчур быстрый. Про удар с твоего веса молчу. Нам уже рассказали, как ты вчера охрану племеша раскидал и ломать их начал». Иван чуть смущенно залился краской от похвалы. «А вот несколько хороших бойцов у нас есть. И вам придется доказать, что вы действительно лучше их. А проблем у нас потом с твоими пацанами не будут?» — спросил Крот. — «Ну, типа мы их сделали, обида и все такое». — «Не будет. Всегда можно к чему-то стремиться и обучаться новым знаниям, тем более тем, которые тебе однажды могут жизнь спасти». И чуть потише добавил, учитывая специфику нашей работы. — «И это... вы так уверены в своих силах?» — хмыкнул Ган. Крот неопределенно помахал рукой и промолчал. Не станет же он ему говорить, что каждый из них регулярно занимался с Ватари. Эх, Ватари бы сюда, он бы в раз этих бандюков как котят раскидал. Да и пацаны вроде нормально махаются, рукопашкой-то все постоянно занимаются. Конечно, не хотелось бы вот так опростоволоситься, никакого авторитета не будет. «Поживем, увидим», — смотря в окно, произнес Иван. Приехали они, со слов Гана, практически на окраину города, там, где он соприкасался со свалкой. И места, судя по всему, тут были совершенно глухие. Ну, если не считать вокруг несколько зданий и нагромождение кучи железа. Немного попетляли по промышленной зоне, объехали большой подъемный кран, который в своей нереально огромной и мощной стрелой ворошил кучу различного хлама. Наконец выехали на небольшую площадку. На ней находилась пара ангаров, большой и маленький. Около большого стоялось пару десятков различных автомобилей. Припарковавшись около большого ангара среди других машин, все вылезли из тачек, и наша четверка с интересом крутила головами по сторонам. «Тут у нас что-то типа базы», — улыбнулся Берр. «И, скорее всего, тут же они решают вопросы с неугодными ими людьми», — успел шепнуть на ухо Томазо Страйк. «Тихое и жуткое место». «Согласен», — кивнул Томаз. «Тело спрятать, как два пальца», — кивнул он на различные железяки в пару десятков метров высотой. «Нам туда», — улыбнувшись, показал рукой Берр на ангар. «Ну, пошли, повеселимся», — улыбнулся Томас, поправляя висевший на плече свой калашник в неплохом обвесе. Едва зайдя внутрь ангара, новоиспеченные члены группировки Хаса увидели множество молодых и крепких парней. Тут внутри было сделано что-то вроде одной большой комнаты отдыха. Стояли игральные автоматы, небольшой бар, на стульях около которого сидели вооруженные люди. Три бильярдных стола, с десяток кожаных диванов и кресел, расставленных вокруг небольших столиков. Несколько шкафов, тумбочек. Даже было что-то типа импровизированного декоративного заборчика, отделяющего эту часть от остального пространства ангара. Сам ангар был достаточно большой. Где-то там, вдалеке, метрах в 100, мужчины увидели стоящее мишени. Рядом ринг, и еще сбоку висели большие груши, которые с усердием молотили несколько крепких бойцов. Практически подойдя к этому невысокому заборчику, четверка увидела сбоку выложенную по полу дорожку из плитки. Уж непонятно, зачем так сделали, пол-то бетонный. Но дорожка была, и вела она к офисным помещениям. Судя по окнам, их было около 15 штук. И, скорее всего, некоторые из членов этой команды проводили там досуг с женщинами легкого поведения. А может, и отсыпались, попутно тренируясь. Тут же внутри стояла машина Хаса. Это был большой седан К5 синего цвета. И еще чуть дальше несколько пирамид с различным оружием. Видимо, у Хаса была привилегия заезжать сюда внутрь. Хотя при желании, скорее всего, тут поместились бы и все остальные автомобили, стоявшие снаружи. Несмотря на большое пространство ангара, везде было чистенько. Пыль и грязь на полу напрочь отсутствовала, а сам этот живой уголок был довольно-таки уютным. «А вот и наши инструктора», — громко произнес Хас, вставая с кресла, в котором он сидел в окружении 5 или 6 людей. «Глянь, пацаны, девки!» — немного ошарашенно произнес Страйк. «Точно. Среди всех этих вооруженных мужчин ребята увидели 5 девушек, 3 у касса и 2 человека». «Проститутки, что ли?» — недоверчиво спросил Крот. «Нет, это наши. Они такие же, как и мы», — ответил Ган. «Их у нас все пацаны уважают». «Да ладно!» — тут же обалдел Крот. «Бандитки!» «Они такие же, как и мы», — быстро на ходу повторил Ган. «Им можно доверять. Многие круче некоторых из этих парней. Вон та рыжая сбоку и указ справа. Прекрасная снайпера. Набили руку на стене на зверях, да и за рейдерами охотились обе». Девушки-бандитки произвели впечатление на ребят. «Надо же! В банде есть девчонки, которые пользуются уважением мужчин. Такого никто из 4 нигде не видел. Да что там не видел, не слышал даже. Обычно это какие-то подруги кого-либо из бандитов, а тут полноценные члены бригады». «Ну, как добрались?» — весело спросил у них Хас, стоя в окружении своих людей, когда приехавшие подошли к ним. «Нормально», — кивнул Крут. «Уютненько тут у вас». «Впечатляет», — крутя головой, произнес Томас. «Мужчины», — повернулся Хас к своим людям, которые, побросав свои дела, подошли поближе, рассматривая 4 ребят. «Прошу любить и жаловать». «Это новые члены нашей команды», — он захихикал. «Как они нас назвали, бригады или ОПГ?» «Что такое ОПГ?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Кстати говоря, как пацаны не пытались посчитать, сколько тут людей, так у них это и не получилось. Но близко к 50 человекам точно». «Организованная преступная группировка», — произнес Хас и весело засмеялся. Следом за ним тут же подхватили остальные. Только девушки улыбнулись и продолжали рассматривать 4. «Это тот, что ли, здоровяк вчера уложил 2 из охраны племянника мадам Ти?» — снова выкрикнул кто-то из толпы. «Он самый!» — кивнул Хас. «Уважуха!» — снова крик того же мужчины. «Эти 2 парня хорошие бойцы. Были. Правда, сейчас, после встречи с тобой, они немного в гипсе». Снова сдержанный смех нескольких десяток глоток. «Так вот», — поднимая правую руку и призывая к тишине, произнес Хас. «Они профи. Прошу вас всех не задавать им лишних вопросов. Надо им будет. Они сами расскажут, откуда они, и про себя. Эти 4 будут заниматься у нас экономическим развитием и попутно тренировать вас. Рукопашный бой, стрельба. Может быть, еще чему-нибудь хитрому и умному научат». Хас сам хитро прищурился и посмотрел на стоявших 4 наших пацанов. Бер и Ган уже отошли в сторону. «И что же они такого умеют?» — тут же послышались вопросы. «Пусть покажут!» «Стрелять и драться мы тоже умеем». «Я так и знал», — вздохнул Томас. Не успели Крот, Страйк и Иван глазом моргнуть, как Томас вышел и сказал, одновременно на манер Хаса поднимая руку и призывая к тишине. «Кто из вас считает, что может меня сделать?» В ангаре наступила мгновенная тишина. Видимо, все эти мужчины и девушки, так как только они открыли рот, не ожидали, что он задаст такой вопрос. «Ну же», — улыбнулся Томас, — «давайте несколько человек со мной подеремся». Он развел руки в стороны. «Вы же хотите нас проверить?»